Мишины размышления прервал Кондратий Степанович, объявивший, что красить он будет сегодня ночью. Никто не помешает, не будет пыли, и вообще он привык творить ночью. Но ему в помощь нужны два мальчика. Миша выделил для этой цели Бяшку и Севу. Подходя на следующий день к клубу, ребята еще издали увидели около него большую толпу народа. Что такое? Ребята ускорили шаг. Но по улыбающимся лицам крестьян, по их смеху и шуткам, Миша понял, что в клубе произошло скорее нечто смешное, чем трагическое. И когда он сам вошел в клуб, то не знал, плакать ему или смеяться. Клуб был размалеван самым диким и невообразимым образом. Изогнутые линии, круги, полосы, треугольники, просто кляксы, то бесформенные, то напоминающие морды диких зверей. Скамейки полосатые, как зебры. Занавес, похожий на фартук маляра. Балки, поддерживающие крышу, одна черная, другая красная, третья желтая. Под каждой балкой по лозунгу: «Анархия, мать порядка», «Да здравствует чистое искусство», «Долой 10 министров-капиталистов». Миша ужаснулся. Кондратий Степанович с гордым и независимым видом расхаживал по клубу. Так же гордо и независимо держались Бяшка с Севой. Они совершенно серьезно объявили Мише, что это последнее слово в живописи. Так теперь рисуют во всех странах. Так рисовал и Маяковский, пока был художником. Но теперь он так не рисует, потому что стал поэтом. Бяшка даже попробовал объяснить Мише значение какой-то кляксы, но запутался и ничего объяснить не смог. В кучке крестьян стояли кулак Ерофеев и председатель сельсовета, молодой парень, демобилизованный красноармеец. Его все звали Ванюшкой, а Ерофеев величал Иваном Васильевичем. Он был хороший человек, из середняков, но на своей должности чувствовал себя неуверенно, а потому, как казалось Мише, робел и пасовал перед кулаками. Как-то раз Миша был на сельской сходке. Председатель произнес горячую и убедительную речь по поводу общественного луга, куда выгоняли пасти скот. Ерофеев на словах поддержал его, но потом все перевернул по-своему и так запутал председателя, что тот в конце концов согласился с ним. Так было и сейчас. Председатель посмеивался над художеством Кондратия Степановича, но Ерофеев сказал: «Смешно-то смешно, да ведь денежки общественные. Приедут товарищи из губернии или из уезда. Разве можем мы им такое показать? Значит, все надо переделывать. Опять расход. Нехорошо. Не годится на ветер деньги бросать». «Большие ли тут деньги?» — возразил председатель. «Хоть и небольшие, а народные», — сказал Ерофеев. «Деньги пропали, не о чем теперь говорить», — нахмурился председатель. «Разве я о деньгах?» — возразил Ерофеев. «Ну, потратили, куда теперь денешься? Я о том, что нельзя ребятишкам такие вещи поручать. Кондратий Степанович что? Любит он малевать, все мы знаем. А комсомол в ответе. Надо бы прийти в сельсовет посоветоваться. Как, мол, можно такое дело Кондратию Степановичу поручать? А молодые люди на себя понадеялись. Вот ты нехорошо». Так всегда. Председатель сначала спорил с Ерофеевым, доказывал и отстаивал свое. Но то, что говорил ему Ерофеев, видно, так сильно запечатлевалось в его мозгу, что потом он незаметно для самого себя менял взгляды. Он чувствовал, что Ерофеев опытнее и всегда попадал под его влияние. После происшествия в клубе председатель начал косо поглядывать на ребят. Он даже выговорил Мише за то, что тот зря брал лошадь для Генки. А тут подоспела новая неприятность. И все из-за дурацкой игры в зелень.